Глава 22. Та же убогая квартира на Комсомольской, дом 5, тот же мрачный, неприветливый хозяин, в глазах которого промелькнул испуг, едва он увидел Левина в дверном проеме. «А я опять к вам, Антон Сергеевич». Левин не стал дожидаться приглашения и направился в глубину комнаты. «Что еще?» — спросил Егупов. «Я сказал тогда все, что знал». «Да нет, Антон Сергеевич, Витюнин был у вас». «С чего вы взяли?» Тяжелые сильные руки старика начали суетливо перекладывать на столе предметы. «На станции скорой помощи документально зафиксирован вызов, сделанный 15 апреля по вашему адресу. Сделан он, как записано там, и Игуповым, к больному Тюнину». «Да, и Георг был у меня, и скорую я вызывал. Худо ему стало, сознание потерял. Почему же вы скрыли от меня?» «Испугался». «Чего?» «Вы сказали, что он пропал, а в таких делах в свидетели лучше не попадать. Кроме меня в Старорецке у него нет никого. Вот, по-вашему, и выйдет, что кругом я виноват. Да еще если его убили, не дай бог». «Я ищу не виновника чего-то, а Георга Тюнина. Как же я докажу свою невиновность?» «Давайте попробуем вместе». «Пробуйте», — пожал плечами Игупов, как бы не веря в искренность Левина. «Когда и в котором часу Тюнин ушел от вас?» «В день отъезда 17-го. Мы вместе из дому вышли». «Вы хорошо помните число?» «Да, в этот день я ходил в амбулаторию закрывать бюллетень». «Давайте вспомним этот день подробнее. Итак, самолет Тюнина в 19:50. Вещей у него много было?» «Нет, легкий чемоданчик. Он поехал в центр к агентству, чтобы оттуда рейсовым отправиться в аэропорт, так?» «Нет. Мы вышли вместе, я поднес ему чемодан до рощи, растолковал, как идти дальше. От меня там ближе в аэропорт. За рощей шоссе, там все время ходит автобус. Дальше я его провожать не мог, у меня на 5 талон был к врачу». «В котором часу вы вышли из дому?» «В 10 или 15 минут 5-го. К врачу не опоздали?» «Нет. Мне от рощи до амбулатории 20 минут ходу». «Тюнин был в плаще?» «Натянул только шляпу. Было тепло. Плащ он нес в руке». «Вы не знаете, денег с собой у него много было?» «Не спрашивал. К чему мне знать про чужие деньги?» «А какая у вас пенсия, Антон Сергеевич?» 87 рублей». «Значит, у входа в рощу вы попрощались и больше не виделись?» «Больше не виделись». «Он не оставлял вам для передачи письма, записки, просто устной просьбы? Может быть, забыл какую-нибудь вещицу у вас?» «Ничего такого не было. Разве что бутерброд. Приготовил в дорогу, я еще покупал ему диабетический хлеб. Сказал, что всегда в кармане носит кусочек такого хлеба. В тот день завернул он его в бумажную салфетку, а взять с собой забыл. Я, когда вернулся, гляжу, лежит этот бутерброд на столе». «Когда скорая прибыла, что делал врач?» 2 укола. Потом долго ждали, пока Георг придет в себя». «Госпитализировать не предлагали?» «Предлагали. Георг отказался». «Антон Сергеевич, а вы смогли бы узнать плащ Тюнина?» «Наверное». «Если мы найдем этот плащ, мы обратимся к вам. Не возражаете?» «Лучше вы найдите Георга. Этим мы и занимаемся, Антон Сергеевич. А почему вы так испугались моего прихода, нашего разговора?» «Пуганный я. Жизнь эту вдоль и поперек знаю». «С сыном Тюнина, Александром, вы не знакомы?» «Нет». «А где вы работаете?» «Садовником на конном заводе». «Что у вас еще? Я спешу». «Пожалуй, все». Куда мне зайти, чтобы узнать, как у вас дальше с Георгом пойдет? Отыскали или нет? — спросил Иегупов. Я вам сообщу, обещаю. К тому же письмо его к вам, которое вы не получили, у меня. Хотите прочитать? Да что читать теперь? Он мне его пересказал. И поболее того. Про наследство? Да. Брать он его не хотел, наследство это. А зря. Почему? Ни к чему оно мне сказал. И дом этот, и деньги. Помирать скоро. И не хочу, чтоб Сашку сманило оно. Так и сказал. Иегупов взял свою тяжелую палку с отполированной ручкой. Вышли они вместе, у подъезда попрощались и разошлись в разные стороны. «Некогда мне, Иван, еще и в ваши дела встревать. Ты посмотри». Остапчук показал на письменный стол, заваленный бумагами. «Без продыху сижу. Возьми вон сводку за сутки, почитай. Два угона за минувшую ночь. В дискотеке подрезали какую-то девку. Три квартирные кражи залепили. А ты мне еще своего немца подвешиваешь». «Как бы он ни стал твоим», — подмигнул Михальченко. «Ни карка, ни цыганка. Да и транспорта у меня нет. Сейчас БХСС забрало, погнали куда-то склад опечатывать. Там недостача, 1200. А я на колесах. Это у нас час займет, не больше, обещаю. Спортсмен уже в машине». «Зачем я тебе там?» — взмолился Остапчук. «Как-никак, это уже следственное действие. А при тебе мы вроде ничего не нарушаем, все в рамках закона. Мы как бы не сами по себе, а при власти, при тебе, значит. Так Левин научил. Смотри, каким законником стал, как ушел от нас». Остапчук сгреб бумаги, запер в сейф. «Пошли, что ли? Зараза ты, Иван Липучая! Отслужу, Федорович, ей-богу, за мной не пропадет. Отслужишь, как бы не так. Живым немца отыщешь, бабки огребешь, а мертвым мне его спихнешь. Заводи дело, Остапчук, труп, это по твоей части». Они спустились по лестнице, вышли из подъезда. У тротуара стоял УАЗик, за рулем сидел Стасик, а на заднем сиденье спортсмен-радист, нашедший паспорт Тюнена. Подъехали к роще со стороны, которую указал спортсмен. Пошли по просеке. Прошло минут 20, прежде чем спортсмен вывел их на едва приметную тропинку, а затем, свернув с нее метров на 10 в сторону, остановился и указал на куст. «Вот здесь». Паспорт лежал не под кустом на земле, а на нижних ветках. Похоже, его не положили, а швырнули. Он за ветки и зацепился, заметил Михальченко. Тот, кто это сделал, не пришел сюда специально. Паспорт можно было выбросить и в мусорную урну, и в решетку водосточного люка, куда угодно, чтобы сразу от него избавиться, сказал Остапчук. «Чего ты имеешь в виду?» — спросил Михальченко. «А то, что он попал в руки этому человеку где-то здесь, и по дороге отсюда он его швырнул в кусты». «Куда ведет эта тропинка?» — спросил Михальченко у спортсмена. «Она соединяет шоссе с просекой. А просека?» «А с одной стороны начинается у сквера, пересекает всю рощу и другим концом тоже выходит к шоссе». «Который ведет к аэропорту?» — спросил Остапчук. «Да». «Ну, что?» — Остапчук посмотрел на Михальченко. «Покумекаем», — ответил тот. «Поехали». Тем же путем возвращались к машине. «Что у тебя с этим делом?» «С Басиком», — тихо спросил Михальченко Остапчука. «Вроде видели его в Боровичах. Далековато. Чего он туда махнул? Разберемся». «Остапчук прав», — сказал Левин. «Если не соврал мне Иегупов, что проводил Тюнена до начала просеки, значит, Тюнена кто-то настиг на ней, где-то посредине по пути к шоссе. Вряд ли этот кто-то пришел бы в рощу из города специально, чтобы избавиться от паспорта Тюнена. Это можно было сделать в городе в любом месте. Паспорт попал к неизвестному там, в роще. Там он его и выбросил, забрав авиабилет. Да, Остапчук прав. Когда ломбард откроют? Я справлялся, сказали на днях. Наша точность. Простое у нас получается, огорченно произнес Михальченко. Не будет простое, Иван Иванович. Звонил отставной полковник Кукин. Откликнулся на объявление в газете. Из комиссион торга. Его переадресовали к нам. Плащ купил он. Надо выяснить, тот ли это плащ. Вот так. Смотри-ка, а я ведь на этом крест поставил, оживился Михальченко. Ты уж забери этот крест. Нам с тобой его еще нести и нести. А пока что связывайся с Кукиным. Вот координаты. Левин протянул Михальченко листок бумаги. После полудня Михальченко отправился в санчасть на процедуры и в коридоре санчасти увидел сидевшего на стуле Остапчука. «Ты чего здесь?» — удивился Михальченко, опускаясь на пустой соседний стул. «Зуб! Всю ночь не спал, хоть на стену лезь!» «А чего ждешь? Там больной!» — кивнул Остапчук на дверь, за которой выла бормашина. «Наверное, тоже сверлить будут. Боюсь, зараза. Говорят, больно. Ты что, первый раз к зубному?» «Первый. Слышь, Максим, ты мне сказал, что Басика засекли в Боровичах. У меня одна думка из головы не идет. Басик, как я понял, добывает оружие для Кавказца. Он хочет с ним по-крупному сорвать большой куш и на какое-то время залечь на дно. Оружие, которое он взял в школе ДСАФ, дорого не продашь. Все мелкашки. В Боровичах в 1941-м шли бои с немцами. По сей день пацаны находят винтовки, гранаты, немецкие автоматы. Живы еще люди, которые знают в лесах места, где этого добра погуще. За хорошие бабки, а тут Басик скупиться не станет, сводят его в лес, подскажут, где искать. Кишка у него тонка, у Басика, допереть до этого. Да и не так уж мало он взял в школе ДСАФ. Не скажи. На параше посидишь и до чего хочешь додумаешься. А разве ты не читал в газете, что на Смоленщине и еще где-то, где бои с немцами большие шли, пацаны оружие и боеприпасы находили, а потом туда уголовный элемент потянулся. Из кабинета стоматолога вышел больной, держась за щеку. «Входите!» — раздался голос из кабинета. «А, по мою душу!» — вздохнул Остапчук, поднимаясь. «Ты про то, что говорил, пока помалкивай. Тут крепко подумать надо, а потом можно и руководству доложить».